Шведская оккупация и новый Лжедмитрий. Первое ополчение не только потерпело поражение в борьбе с поляками, но и создало для несчастной страны еще одну проблему – инициировало новую оккупацию. За месяц до гибели Прокофий Липунов убедил таки совет всей земли отправить послов с приглашением к шведскому королевичу занять русский престол и с просьбой о военной помощи. Я не упоминал Якоба Понтуссона де Лагарди со времени Клушинской битвы, где от него ушли все наемные отряды, но это не означает, что генерал два года бездействовал. С уцелевшим контингентом шведских воинов де Лагарди отступил к северу, в Новгородчину, и дождался подкреплений от своего короля. Возвращаться домой шведы не собирались, потому что по условиям договора с царем Василием в уплату за военную подмогу им была обещана крепость Карела. Однако ее гарнизон отказался выполнять волю свергнутого Шуйского. Де Лагарди осадил непокорный город, увяз под ним на целых полгода, но в конце концов принудил защитников к сдаче. К этому времени, весной 1611 года, Московское царство уже принадлежало Сигизмунду, заклятому врагу Карла IX, и шведский король рассматривал Русь как вражескую территорию. Значит, можно было не останавливаться на Карельском уезде, а занять пограничные земли, которые в наступившем хаосе никто не оборонял. Шведские отряды двинулись в разных направлениях. На Кольский полуостров, к Белому морю, а де Лагарди пошел прямо на Новгород. Там, на подступах к древнему городу, с генералом и встретились посланники первого ополчения. Предложение, которое они привезли, оказалось для шведов очень кстати. Стороны быстро договорились. К соглашению присоединились и новгородцы, которым воевать со шведами было страшно, да и непонятно зачем. Чем шведский король хуже польского? А иной альтернативы, казалось, и нет. Распад большого государства всегда дает толчок сепаратистским настроениям. Видя кризис центра, окраины начинают думать, что им будет проще решить свои трудности самостоятельно. К тому же в Новгороде жила память о былой автономии и прежних вольностях. В договоре, заключенном 17 июля 1611 года, пока еще не говорилось об отделении Новгородского края от России. Там всего лишь шла речь о поддержке шведского кандидата на трон и признании власти генерала де Лагарди. Но вскоре новгородцы пошли и дальше. Это произошло, когда, избавившись от Липунова, двое начальники, Заруцкий с Трубецким, отказались признавать подписанный документ. Они ведь изначально были за Варенка, а не за шведского королевича. Тогда Новгородчина, а это был весь северо-запад страны, уже без оговорок отдалась Карлу, пустила шведские гарнизоны в свои крепости и фактически отделилась от России. Еще более драматические события происходили по соседству на Псковщине, которая вообще отказывалась признавать чью-либо власть. Псковичи в свое время прогнали воевод царя Василия, не подчинились семибоярщине, не присягнули Владиславу. На область нападали то поляки гетмана Хаткевича, то лесовчики, так называли мародеров полковника Лисовского, который существовал сам по себе и жил грабежами. Управлялся Псков советом горожан во главе с дьяком Иваном Луговским, добрым мужем в разуме и сединах. И вот в июле 1611 года, как раз во время переговоров де Лагарди с новгородцами и липуновцами, к Пскову явился в очередной раз чудесно воскресший царь Дмитрий. Этот проходимец вошел в историю под именем Лжедмитрия III. Про личность очередного самозванца известно еще меньше, чем про двух предыдущих. Говорили, что это беглый московский дьякон Матюшка, опять как Лжедмитрий II, а кто-то называл его Сидоркой. Матюшка-Сидорка сначала явился народу в Новгороде. Он врал, нисколько не заботясь о правдоподобии. Говорил, что бессмертен. Был зарезан в Угличе, ожил, был сожжен в Москве, воскрес, был обезглавлен под Калугой и тоже ничего. Новгородцы в сказки не поверили, и мошенник перебрался в Ивангород, где заправляли беглые тушинцы. Среди них, по-видимому, не нашлось тех, кто видел Лжедмитрия II вблизи. Тот ведь прятался от народа. Или же те, кто распознал обман, предпочли молчать. Воскрешение своего царя было для осиротевших тушинцев спасением. Все ужасно обрадовались. 3 дня звонили в колокола и палили из пушек. Царь Дмитрий обошел стороной недоверчивый Новгород, около которого к тому же появились шведы, и направился к ничейному Пскову. Псковитяне стали думать, открывать ворота такому государю или нет. Продержали его за стенами 1,5 месяца, потом новый лже-Дмитрий, которому надо было чем-то кормить свою шайку, захватил стадо коров, принадлежавших горожанам. Это решило сомнения псковичей. Самозванцу велели убираться. Но тут нагрянула новая беда. К городу подошли шведы. Они боялись, что у них под боком обоснуется какой-то очередной Дмитрий, да и росли территориальные аппетиты. Почему бы не присоединить к Новгороду и Псков? Чужого государя псковичи уж совсем не желали. Отбиваться от врагов они уже научились, крепостные стены были крепки, и шведское войско с уроном ретировалось. Было ясно, что это отступление временное, и что шведы вернутся с большими силами. Теперь псковитяне уже сами захотели прикрыться законным государем и стали звать к себе Ивангородского Дмитрия. Тот не заставил себя упрашивать. В декабре 1611 года лже-Дмитрий утвердился в Пскове и сразу же отправил к первому ополчению своего представителя с объявлением, что он жив, здоров и требует повиновения. В подмосковном лагере к этому времени остались одни казаки, стоявшие за царя Дмитрия, поэтому их волновало только одно – настоящий это Дмитрий или нет. Собрали круг, постановили отправить в Псков проверяльщиков. Проверяльщики – Казарин, Бегичев да Нехорошко Лопухин – приехали, увидели, что Дмитрий не настоящий, но сообразили, что лучше помалкивать, иначе живыми они отсюда не выберутся. «Царь правильный», — сказали они псковичам, а своим товарищам отправили соответствующее письмо. В марте 1612 года под Москвой снова собрался круг. Прочли отчет Казарина и Нехорошки, возликовали. Заруцкий с Трубецким делать нечего, объявили, что признают псковского царя. К лже-Дмитрию поехало еще одно посольство, и повторилась та же история. Отлично видя, что перед ними обманщик, казаки не решились его разоблачить. Многие города и области, не желавшие признавать ни польскую, ни шведскую власть, охотно приняли сторону нового самозванца. Ситуация начинала превращаться в какой-то зловещий балаган. Третий лже-Дмитрий заявил, что скоро явится сам за любимой женой и родным сыном, но, конечно, не стал этого делать. Ему было довольно царствовать над Псковом. В конце концов, матюшка Сидорка надоел горожанам своими безобразиями. Утратил всякую поддержку и был скинут. Но его бесшабашная авантюра внесла еще худший разброд в антипольский лагерь и без того разобщенный и деморализованный. К началу 1612 года российская ситуация выглядела следующим образом. В сожженной Москве сидели поляки, установившие военную диктатуру. Это была власть вражеская, оккупантская. Не лучше была и альтернатива – подмосковные казачьи таборы Заруцкого. Это была власть разбойничья. Весь северо-запад оказался во власти шведов. Там же, где не было никакой власти, хозяйничали большие, средние и малые банды всевозможных атаманов. Национальное освободительное движение распалось. Все сильные вожди сгинули. Боярская дума утратила всякое значение. Глава русской церкви умирал в темнице. Ключевский пишет. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части. Чуть не каждый город действовал особняком, только пересылаясь с другими городами. Собственно, распадаться было уже нечему. Кризис достиг дна.